Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Евдокима Русакова. Евдоким Евдокимович Русаков. Русский советский поэт. Евдоким Русаков родился 26 июля 1924 года в деревне Сопки Машинского района Новгородской области в многодетной крестьянской семье. Сам Евдоким Русаков так писал в своих воспоминаниях. «По словам моей бабушки Зинаиды Ульяновны, я родился под открытым небом в поле под Суслоном около деревни Сопки. Отца величали Евдокимом Филатовичем, а матушку – Аграфеной Александровной. До женитьбы они батрачили, а потом стали хозяйствовать сами. У меня было два младших брата. Когда мне было 7 лет, моя мама умерла. Через некоторое время отец женился вторично, и нам пришлось жить с мачехой. Из-за этого я стал чаще и больше бывать и даже жить у бабушки, матери отца. Все родные мои были или земледельцами, или рыбаками. Деревня стояла у озера, а вокруг лежали поля. Теперь эта деревня носит название Рыбакова и находится на полуострове озера Меглино. Учился я в Бродской неполной средней школе и всего 4,5 класс. Дальше продолжать учение помешала сначала финская, а потом и Великая Отечественная война. С 9 лет Евдоким Русаков трудился пастухом и пропадал в лугах, полях да лесах вокруг родной деревни с весенних майских деньков и до праздника Покрова, середины октября, после которого обычно кормилец коровушек уже не выгоняли на пастбище. Сам поэт описывал это время так. «Каждый день я раньше всех встречал зори в поле и провожал вечером солнце. Обмывали меня теплые и холодные дожди, обдували со всех сторон ветры, секли молнии, оглушал гром, ночами светил мне месяц». По всей видимости, красоты родной природы не могли не пробудить в деревенском подростке поэтический дар. Тут, пожалуй, и приспела пора начать перемежать описание жизненных вех поэта примерами его творчества, и первым прозвучит стихотворение «Моя родословная». Я в жизненных законах, как жеребенок прост, родился под Суслоном в горячий сенокос. Подыскивали имя птенцы со всех сторон, но кроме Евдокима и не было имен. Туман, дымок овина, что смешан был с росой, и запах хлебной нивы почувствовал душой. Сквозь тихий сон вечерний мне пели петухи, чтоб рос поэт в деревне, о ней писал стихи. Стихотворение «Июль, мой прародитель». Июль, мой прародитель, родил в полях меня, в крестьянскую обитель влил песню соловья. Березкою соседкой он нянчился со мной. Опять вхожу я в детство, парнишка озорной. Вокруг краса и воля, и я, как колосок, бегу в ржаное поле подать свой голосок. Стихотворение «Без вести пропавший». Не пришедший до сих пор обратно, без вести пропавший у Двины, все идет, идет на запад брат мой, в дымно-красном мареве войны. Все вперед идет он, все в дороге, он от стужи и дождей продрог, и усталость связывает ноги, но победы день еще далек. И еще невидимы границы, эхо носит выстрелов валы, и еще пилотку пехотинца не сорвала пуля с головы. Вот уж вся Россия за плечами, но поход свой продолжает брат. Так идет он днями и ночами, все вперед и не придет назад. В начале Великой Отечественной войны в 1942 году Евдоким Русаков был отправлен на оборонные работы, где во время строительства оборонительных рубежей Волховского фронта в результате налета вражеской авиации он был тяжело контужен. Домой он вернулся инвалидом на костылях. Сам поэт писал об этом так. «В 1941 году война меня застала в пастухах. Летом следующего 1942 года, когда мне должно было исполниться 18 лет, и когда я направлялся на Волховский тылофронт, мне был выписан паспорт. Всех моих ровесников взяли на войну где-то осенью 1943 года, но уже с апреля месяца я находился в больнице. И я не виноват, что не успел надеть шинель и не успел быть в воинских частях, так как был искалечен раньше времени. Почти в конце войны, оправившись от контузии и ранения, но оставшись на всю жизнь с хромотой, отчего ходил с самодельной березовой клюкой, Евдоким, однако, продолжил трудиться пастухом, а еще сторожем, сапожником, шофером, механизатором. И одновременно со всем этим он продолжал писать стихи, некоторые из которых были впервые опубликованы в 1953 году в районной газете «Мышинской колхозник». В 1955 году Евдоким Русаков вместе с женой Евдокией Петровной и детьми Василием и Зинаидой переселился в деревню Коровкино Боровичского района той же Новгородской области и вступил в колхоз «Россия». В том же году он стал членом литературного объединения при газете «Красная искра», а в следующем 1956-м в семье поэта родился третий ребенок, сын Николай. Стихотворение «Речка Быстрица». Вот эта речка Быстрица, что за моим окошком, всего речонкой числится, как жилка на ладошке, звеня струей студеная, певучая, живая, в любой мороз ядреный течет, не замерзая. Исходит паром синим, бежит, колечки вьет, большой реке России всю силу отдает. Стихотворение «Над колодцем журавель». У девчонки плат из шелка, не припомню точно дня, только мы стояли долго за колодцем у плетня. В косах лента голубая, я любуюсь кралию, поясочек округляет ситцевую талию. Не шелохнутся деревья за такой на край земли, и сегодня над деревней плещут в небе журавли. Вижу тот же огородец, сердце бьется у меня. Вспомнил я колодец и девчонку у плетня. Все скрипит бадья и плачет, воду, воду не пролей, о судьбе людей судачит над колодцем журавель. Стихотворение «Колоски». Слева, справа вдоль дороги колоски клонятся ниц, и росинки недотроги на земь падают с ресниц. С чужедомом ветрогоном у меня тропинки врозь, вместе с деревенским домом я как тополь в землю врос. В 1958 году Евдоким Русаков впервые принес свои стихотворения на заседании литературного объединения при районной газете «Красная искра», а в 1961 году несколько стихотворений Русакова были изданы в сборнике новгородских поэтов «У Ильмень озера». Так начался путь поэта Русакова в большую литературу. Его стихи печатались в литературных альманахах, газете «Литературная Россия», журналах «Сельская молодежь», «Звезда» и других. Однако в 1963 году случилось несчастье. Летом на дальнем пастбище в одночасье всех пятерых членов семьи покусал энцефалитный клещ. Очнулся Евдоким в больнице и узнал, что жена умерла и уже похоронена, что старший сын стал инвалидом с парализованными ногами, а двое младших детей были определены в интернаты. Долго он не мог прийти в себя, но жизнь продолжалась, и надо было поднимать детей, которых ему удалось забрать из интернатов домой. Женой Евдокиму и мачехой трем его детям стала деревенская почтальонша Анна Яковлевна. Славная русская женщина пошла замуж за бобыля с тремя детьми. Жили бедновато, но не голодали. Выручал огород, держали несколько коз. Евдоким завел пасеку из 4-5 ульев. Обхождению с пчелами обучил его еще в детстве его родной дед Филат. Он же научил внука сапожничать, и ходил поэт в яловых сапогах собственного изготовления. С конца 1963 года стихи Евдокима Русакова стали появляться и в центральных журналах, таких как «Сельская молодежь», «Нева», «Земля родная» и «Сельский календарь». Но большая известность к поэту пришла после выхода его первого авторского сборника стихотворений, когда в 1973 году издательство «Детская литература» опубликовало тиражом 150 тысяч экземпляров его книгу стихотворений «Мельница метелиц». Через несколько лет, в 1979 году, в Лениздате вышла вторая книга его поэзии «Живу я в маленькой деревне», а в следующем, 80-м году, было издано повторное и дополненное издание его первой книги «Мельница метелица». И в том же году поэт был принят в Союз писателей СССР. В дальнейшем, в 1980-е годы, были изданы такие поэтические сборники Евдокима Русакова, как «Заозерье», «Солнце взошло» и «Июль – мой прародитель». Некоторые из этих книг выходили с иллюстрациями художницы Елизаветы Васнецовой. Стихотворение «Листопад». С мокрых яблонь листья обрывая, ветер забегает в каждый сад, лапчатым гусенком ковыляя, по деревне бродит листопад. Стихотворение «Черемуха». Звонкой песни створушка веселит простор, белая черемушка встала на бугор. То ли с неба звездочки, снег ли на ветвях, или в белых сборочках кофта на плечах. Стихотворение «Бездорожье». Тот заезжалый-проезжалый, он за рулем не тратит сил, а я всю жизнь такой усталый по бездорожью колесил, босой в лаптишках и опорках, подтянут туго ремешком, через колдобины по взгоркам, беря подъем и шел пешком, не падал духом перед зверем и не кляня судьбу свою. И лешим был, и бериндеем в своем березовом краю. В глухие дни и в яркозорье в душе смирял я песней грусть, и всем привольем, всем раздольем в мои глаза глядела Русь. Прости меня ты, поле с рожью, что по тебе тропу топчу. Я до сих пор за бездорожьем дорогу твердую ищу. Стихотворение «Утро весны». Где ольха, да заросли крушины, меж холмами выцветив пролет, как ядреный гребень петушиный, из-за леса солнышко встает, а заря, румяная с просонок, в речке моет рыжую косу, и на песне нитки же воронок держит всю планету на весу. После выхода нескольких книг стихов поэта Евдокима Евдокимовича Русакова о нем и его поэзии узнал широкий круг читателей, любителей поэзии и журналистов. О нем писали центральные газеты и журналы, о нем сняли документальный фильм, его стихи звучали по телевидению и радио, и на его стихотворение писались песни. В деревню Коровкино со всей страны приходили письма благодарных читателей. Евдоким Русаков стал поистине народным поэтом. Отзывы на книги его стихов были опубликованы в «Комсомольской правде», «Неве», «Культуре и жизни» и других изданиях. Однако затем наступили трудные 1990-е годы, когда стране стало не до литературы. Но Евдоким Русаков продолжал писать стихи. По воспоминаниям его детей, ночью, когда жизнь в деревне замирала, он устраивался в закутке за печкой и, вооружившись очками, крупным, размашистым почерком, набрасывал в ученических тетрадках пришедшие на ум образы и рифмы. Они выстраивались в стихи, которые он перепечатывал потом на пишущей машинке «Москва», правил, снова печатал, складывая готовые в папку. Он полагал, что когда-нибудь придут иные времена, и его стихи вновь понадобятся людям. Стихотворение «Рассвет». Дотла истерся лунный жернов, в веснушках рос лицо лугов, и тянет свежестью озерной с отлогих темных берегов. Иду тропой в залив покосов, подставив солнышку плечо, и смех желтеющих колосьев мне греет душу горячо. Иду тропой, и в дымке синей я слышу здесь сквозь ветра зов, как бьется сердце всей России в волнении зреющих хлебов. Стихотворение «Жаворонок». Вдали от клеток и скворечен, в рассветной зорьке золотой, он к небу, кажется, подвешен, как колокольчик под дугой. Он спутник знойного светила, за песней падает в жневье, взлетает и вливает силу, он в сердце слабое мое. Свести земле, зреть песни в хлебе, где даль светла и хороша, подобно жаворонку в небе, в полях поет моя душа. Стихотворение «Осенние костры». Озерцо покрыло просень, треплет ветер мокрый сад, по округе бродит осень, тихий, тихий листопад. Лес вдали темнеет синькой, тянет стужей от воды, легкой газовой косынкой в огороде вьется дым, и порхают искры ярко бабочками во дворе, и сгорают жарко-жарко листья палые в костре, то, что молодостью было золотым вчерашним днем, молчаливо, торопливо пожирается огнем. Вспыхнет легкий лист березы, тлеет медленно лоза. У меня от дыма слезы навернулись на глаза. В конце 1990-х годов в жизнь поэта Евдокима Русакова снова вмешались трагические события. Сначала утонул в реке его старший сын Василий, а потом была убита своим же односельчанином его дочь Зинаида, которая трудилась почтальоном и в этот день разносила пенсию. Это было страшным ударом для отца, и инсульт приковал его к постели. Здесь я хочу привести несколько оценок и добрых слов, сказанных о поэтическом даре Евдокима Русакова другими стихотворцами. В поэзии Русакова четко запечатлелось мироощущение русского человека, живущего праведным трудом на земле, и это в некоторой степени роднит его с другими поэтами, ежели можно так сказать, от корней, от сохи, но и не отнимает у него своей особой и яркой самобытности. Казалось бы, чего нового своего мог сказать деревенский пастух после Сергея Есенина, Николая Рубцова, Игоря Григорьева и других не менее одаренных поэтов. Тем не менее, Евдокиму Русакову удалось найти свою узнаваемую поэтическую интонацию. Несмотря на тяжелую личную судьбу, а может быть и вопреки ей, он писал простые, прозрачные и ясные стихи, радующие душу. Стихотворение «Полотенце». Я лицо усталое умою, полотенце чистый водопад. Мне оно напомнило собою весело цветущий майский сад. Никуда от памяти не деться, молодят нас давние мечты, и цветут на белом полотенце полевые нежные цветы. Вот возьму я вышитое в руки, мне легко на сердце и светло. Сколько раз оно меня в разлуке от тоски по дому берегло, сколько раз напомнило о милой, торопило радостно тайком полотенце птицей белокрылой, майским садом, синим васильком. Стихотворение «Колокольчик». Иду один тропой за Риги, сверкают звездочки в росе, полей подзолистые книги еще прочитаны не все. В траве кузнечики стрекочут, а в небе строчкой журавли. Кто я, быть может, колокольчик в негромкой музыке земли? Явный мир поэт Евдоким Евдокимович Русаков покинул в июне 2001 года, не дожив пару месяцев до своего 77-летия. Он любил жизнь, и большинство людей помнит о нем как о веселом, жизнерадостном человеке. Но разбитый инсультом и прикованный к постели, он принял тогда казавшийся ему верным единственный выход и добровольно ушел из жизни. Его земляки вспоминали, что похороны выпали на знойный июньский день, ветер гнал по небу стада белых облаков, приносил слугов запах цветущих трав. От дома до околицы гроб несли на руках, когда же отворили ворота сельского кладбища, по листве, точно оплакивая крестьянского поэта Руси, скорбно зашелестел нежданно павший с небес слепой дождь. Несколько слов об увековечивании памяти поэта Евдокима Евдокимовича Русакова. Как уже упоминалось ранее, еще при жизни его в 1984 году о нем был снят документальный фильм «Живу я в маленькой деревне», режиссер Виктор Сергеевич Правдюк. С 2009 года в Боровическом районе недалеко от Коровкино, в деревне Передки, начали проходить ежегодные русаковские чтения. Кроме того, в Доме культуры деревни был открыт музей Евдокима Русакова. Кроме того, на здании учреждения установлена памятная доска, а имя поэта носит расположенный рядом сквер. В 2014 году совместным решением Новгородского регионального отделения Союза писателей России и администрации Боровического района в память о поэте учреждена муниципальная награда «Медаль поэт Евдоким Русаков», которую присуждают за пропаганду творчества поэта, литературные достижения и благотворительную деятельность. В 2016 году в деревне Передки, в сквере рядом с Домом культуры, был открыт памятник поэту Русакову, сотворенный новгородским скульптором Вадимом Николаевичем Боровых. В завершении выпуска передачи по творчеству поэта Евдокима Евдокимовича Русакова прозвучит стихотворение «Понад лесом». Понад лесом тумана завеса, словно свечи зажглись колоски, и глазастие синий небесный зашептались воржи васильки. Ключ откликнулся стрункой звучащей, переливисто, звонко, легко, так и слышится в зарослях чаще, будто гусли ракочут садко, и сладка же ты, дрема земная, не осилить тебя, не избыть. Русь извечная, Русь избиная, прядет жизни волшебную нить. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру. Thank you.